Начальник райотдела внимательно выслушал рассказ Александра, велел позвать Артемьева и Фроликова. «Они грибники заядлые, тамошние места знают. Одному тебе по незнакомому лесу бродить не стоит. И больше в прятки играть не надо. Поинтересуйтесь этим шатуном как следует. Пусть скажет, зачем он за тобой шастал». «Ну, а у вас как дела?» – поинтересовался Александр. «Наши версии лопаются, как мыльные пузыри. У тех, на кого думали, железные алиби. Похоже, и впрямь они к этому делу не примешаны. Осталось прощупать еще несколько человек». «А как Дремин?» – спросил Александр. «Получше ему?» «Сделали операцию. Но может инвалидом остаться, что-то у него с ногами плохо, говорят, паралич. Однако завтра-послезавтра врачи разрешат с ним побеседовать». В кабинет вошли Артемьев, Фроликов и капитан Филиппов. «Подсаживайтесь», – Крычев кивнул на стулья. «Помозгуем». Он положил на стол несколько исписанных листов. «Здесь свидетельские показания. В тот день Дремина видели в поселке у магазина. Вот, например, что говорит Крутинин, знакомый Дремина из Демьянова. Дремин-де вел себя как этакий загулявший купчишка, решивший облагодетельствовать весь род людской. Швырял и сорил деньгами налево-направо, угощал вином всех без разбору, знакомых и незнакомых. Одним словом, хватил лишнего и куражился». «А в конторе о нем отзываются неплохо», – вставил Артемьев. «Толковый, исполнительный работник, дисциплинированный, аккуратный в ведении дел». «И не пьющий», – насмешливо спросил Крычев. «Так точно, и не пьющий», – добавил Артемьев. «Тут в райцентре у него дом, жена, дети». «Не верю я этой характеристике», – заметил Крычев. «Выгораживают они Дремина. А он большой любитель наступить на пробку, этого даже жена не скрывает. Да ведь и мы, когда нашли его, почувствовали запах. Ясно, что перед тем, как отправиться в путь, был под хмельком. Настроение, конечно, трынь трава, чувство опасности притуплено, чем грабитель и воспользовался. Так что Дремин сам накликал на себя беду». «Да, наказали его крепко», – невесело усмехнулся Артемьев. «До конца дней своих теперь поди пить не будет». «А что шофер, подвозивший Дремина к Демьяновскому лесу?» – поинтересовался у начальника Ульянов. «Его удалось разыскать?» «Оказалось, шофер этот мой давнишний знакомый», — ответил Крычев. «Человек порядочный. На худое не способен, ручаюсь». Он, кстати, тоже подтверждает, что Дремин был навеселе. Говорит, уговаривал его не ходить в таком состоянии. Тот отмахнулся, вышел на повороте. Время было позднее, начало уже смеркаться. Шофер утверждает, что на опушке леса и на дороге не было ни души. Начальник конторы сказал, что Дремин получил задание побывать в Демьянове накануне того злосчастного дня, — доложил Артемьев. Тогда же ему выдали деньги, причем купюры были госзнаковские, еще не бывшие в употреблении, и все крупные, 50-рублевые, и даже одна 100-рублевая. Дремин размахивал ею в конторе и в магазине, всем, где бумажкам бумажка. «На свою голову набалаболил», — сказал Крычев. «Мы с Фроликовым составили список тех, с кем Дремин виделся до того, как отправиться в Демьяново», – продолжал Артемьев и положил перед начальником ученическую тетрадку. «Прилично получилось, чуть ли не весь поселок пришлось переписать. Против тех, кто к данному случаю может иметь хоть какое-то отношение, мы поставили галочку». «Итак, давайте подобьем бабки, посмотрим, какими фактами мы располагаем», – листая тетрадку, предложил начальник. Ульянов поднялся, потер пальцами лоб. «К сожалению, Виктор Алексеевич, пока с фактами, которые бы позволили установить личность преступника, у нас не густо. Можно предположить, что сломал березку и оставил следы на Косогоре один и тот же человек. Но имеет ли он отношение к Дремину? Возможно, имеет, а возможно и нет. Хотя интуиция мне подсказывает, что имеет. Более определенный ответ, но и то не окончательный, можно было бы сделать отыщимый дрын и нож, которым его обстругали. Самые серьезные улики – сумка с деньгами и отпечатки пальцев на купюрах», – задумчиво проговорил Крычев и, по привычке заложив руки за спину, заходил по кабинету. «Однако эту сумку мы вряд ли когда-нибудь найдем», – с сожалением добавил Артемьев. «Думаю, ее давным-давно сожгли, а пепел развеяли». «А деньги?» – напомнил Ульянов. «Деньги?» – переспросил Фроликов. «Тю-тю, давно разлетелись. Они ведь как птахи, долго на одном месте не задерживаются». «Я не узнаю вас, Николай Иванович», — упрекнул его Крычев. «С таким настроением не то что преступника искать, рыбу удить нельзя. Конечно, дело непростое, продвигается медленно. Так ведь это только в плохих детективах, все ясно уже на второй-третьей странице. В жизни куда сложнее. Действительно, это только на первый взгляд может показаться, что мы топчемся на одном месте, не продвинувшись вперед за прошедшие два дня ни на шаг, слушая начальника, подумал Ульянов. Но так ли это? А те варианты, что отпали? Разве напрасно потрачены силы и время на их проверку? Поиск идет по сужающейся спирали. Бабка, с которой Александр Иванович имел дружескую беседу, Крычев улыбнулся, обронила, что порешили заготовителя не из-за денег, а за то, что якобы он грозился кого-то вывести на чистую воду. «Так поди болтает, бабки любят сказки сочинять», — усомнился Фроликов. «И все же еще раз поговорить с ней не мешает», — подытожил начальник.